Природа. «В природе не должно остаться ничего неопределенного», — пишет Шеллинг. И дальше текст застрял. «У меня совсем ничего не получалось написать на этот счет. Шеллинг сегодня не хотел со мной разговаривать. Значит, будет просто московская суббота». Мы ехали по шоссе с огромной скоростью. Он вез меня домой с прогулки по Новодевичьему монастырю. Меня всегда удивляло, что люди, которые в течение недели занимаются бизнесом, то есть делами, совсем далекими от прогулок и монастырей, часто стремятся в выходной день сделать все иначе. Мне кажется, что философия — все мои, даже внешние, одинаковые дни делает разными, а все разные объединяет. Я ворчала про сложность написания академической статьи про Шеллинга, но мы ехали так быстро, что здания за окном уже слились в один большой дом проспекта, и моя мысль как-то странно сбивалась и опаздывала. «Любопытно, я только что-то не понял, что ты имеешь в виду под природой. Не елки же? Ты дай мне определение, ты же знаешь, мне же надо, чтобы все было четко и ясно. Иначе как понять, что с этой природой делать?» Я молча коснулась его руки. «Вот, — говорю, — чувствуешь? Это тоже природа. Ничего делать не надо. В этом-то и дело». Природе, говорят философы, не нужно как-то особенно напрягаться, чтобы быть. Человеку же нужно облиться седьмым потом, чтобы родиться, и 107, чтобы встать на ноги, и, да ведь рука заржавеет писать это натуральное число, чтобы сделать из себя человека. Ерунда, слышу я, у дерева тоже есть душа. Где? Ниже? Под корой? Да нет, вот, просто другая. Дереву тоже тяжело, оно старается, не может уйти с того места, где стоит, а ведь тоже все мокрое, и когда его обливают водой и градом, ничего не может поделать, стоит. Человек в таких ситуациях чаще всего падает. Над Новодевичьем сгустились тучи. Но дождя так и не было.